Полный мешок с глухим шмяком опустился на пол. Если бы Лоуренсу сказали, что в нем товары, ожидающие отправки в какую-нибудь далекую страну, он бы нисколько не удивился. Плоский полотняный мешок был набит шерстяными одеялами. По сравнению с жесткими и тяжелыми дорожными одеялами, от которых мало тепла, под этими явно можно было вспотеть. В общем, Лоуренс в комнату доставили одеяло, предназначенные для всех троих. «Это... а... ты... скажи, это все вправду нормально?» Хора только что вымыла волосы, чтобы избавиться от запаха морской воды. И теперь сушила их перед очагом в самой дорогой комнате постоялого двора. При виде этих шерстяных одеял, даже она не могла удержаться от того, чтобы спросить. Она часто требовала, чтобы Лоуренс снимал комнаты на лучших постоялых дворах. Однако же в ценах она более-менее разбиралась. В таких роскошных комнатах Лоуренс и его спутники не останавливались еще никогда. Чтобы это понять, достаточно было одного взгляда на реакцию Хора. На этом постоялом дворе не было ни одного постояльца уже 10 дней, а в этой комнате 4 недели. Я слышал, в это время года постояльцев вообще мало. Так что одного серебряного люта хватило, чтобы оплатить и эту комнату, и дрова для очага. Да еще и сдачу нам дали. Правда... Лоуренс указал на лежащие на столе черные монеты. На эти деньги тут едва ли что-то купишь. Понятно. Значит, ты наживаешься на их беде? Не слишком ли сильное заявление? Когда нет спроса, вполне естественно, что цена падает. Ладно, ладно. Главное, чтобы ты не снял эту комнату ради остатков своей гордости. Эй, малыш, подержи тот конец. Хора поспешно стелила постель. И Коул, адресат ее игривых насмешек, покорно взялся за край ее одеяла. Наблюдая за ними со смущенной улыбкой, Лоуренс размышлял. Он прокручивал в голове то, что рассказал ему Дойчман о трудном положении королевства Уинфилд и о планах Альянса Рувика воспользоваться им ради собственных целей. В любом веке слабые обречены становиться добычей сильных. И тем не менее Лоуренса потрясло то, что даже великий монастырь Брондела, о котором сложено столько знаменитых от и поэм, не может избежать этой судьбы. Да. Церковь сейчас не обладала той властью, как прежде. Но Лоуренсу все равно казалось, что ее монастыри поддерживает некая невидимая сила. Вскоре после знакомства Хора и Лоуренса, они оказались в опасном положении, а Хора даже угодила в заложницы. Виной всему этому была именно церковь. Мысль, что Лоуренс с близкого расстояния наблюдает падение могучей империи, одновременно возбуждала и вгоняла в уныние. Конечно же, Лоуренс не собирался ни поддерживать, ни противостоять обеим сторонам. Человек ест овец, но страдает от волков. Когда он дошел до этой мысли, Хора вдруг повернулась к нему и сказала, глядя ему в глаза. «Если бы ты только мог сейчас видеть свое лицо, ты просто ходячее беспокойство». В комнате было тепло. Спасибо надежным ставням на окнах и камину. Однако капельки пота на лбу Хора, снявший уже балахон, были скорее всего вызваны ее игрой с Коулом. Сам Коул сидел, сутулившись возле кровати, и пил воду. Вид у него был совершенно измотанный. А вот большие глаза Хора горели радостным возбуждением. Возможно, ее взбодрил запах овечьей шерсти. «О да!» «Мои намерения, несомненно, злые и коварны. Как раз сейчас я молился, чтобы церковь стояла вечно». «Что?» С равнодушным видом она села на стул и потянулась к кувшину с водой, стоящему на столе. Точнее, там должна была быть вода, но на самом деле кувшин был наполнен вином. Он был не из глины, не из железа и даже не из бронзы. Все кувшины здесь представляли собой выдолбленные кокосовые орехи. Кокосы, по-видимому, росли в далеких южных странах. Уже отсюда можно было легко представить, как процветала эта страна раньше. «А, да, насчет твоих последних слов. Если они тебе не понравились, я могу сыграть другую роль. Веселого торговца, который наблюдает за падением некогда могучего врага. Дурень! Поколебавшись чуть-чуть, она все же наступила ему на ногу, вспомнив неудачу с нарвалом в Кербе. Как ни удивительно, где-то глубоко было в ней чувство справедливости. Но несмотря на это, по-видимому, ее изрядно беспокоила воображаемая картина протягивания руки помощи некогда сильному врагу, ныне попавшему в беду. В Кербе они трое помогли Ив, красивой женщине-торговцу, которую прозывали волчицей реки Ром. Конечно, Лоуренс знал, что если будет дразнить Хора на этот счет, то вполне может поплатиться и жизнью. С той самой минуты, как Ив поймала его, он жил как на иголках. Ему совершенно не хотелось пережить то же самое второй раз. «Меня это немного печалит. У меня к церкви неоднозначное отношение. Но иногда она меня выручала». «Хм, могу представить. С другой стороны, тот тип из Тейлора был на вид вполне довольным, когда рассказывал про их ситуацию». «Дойчман, думаю, и был доволен. Он ведь сказал, что занимается покупкой шерсти, помнишь? Нужно приложить немало сил, чтобы хотя бы получить шанс вести с монастырем переговоры. Так что он и должен радоваться тому, что у монастыря затруднения». «Унылый и плывущий по течению, да?» «Именно. Но сама ты не слишком ли радовалась, когда нам принесли шерстяные одеяла?» При этих словах Лоуренса лицо Хора стало предельно серьезным. Но уши встали торчком, щеки надулись. Видимо, осознав, что скрывать чувства поздно, она расслабила лицо и вздохнула. «Из-за этих одеял мне только труднее будет уснуть. Запах овец будоражит голову. А тем парням, думаю, не дает уснуть запах денег. На этот раз едва ли у нас будет возможность влезть в эту историю вокруг монастыря. При всей твоей мудрости, уме Коула и моей смелости, противник просто-напросто слишком силен». «О чем это ты?» Хора села и оперлась щекой на руку. Она казалась одновременно уставшей от Лоуренса и счастливой. «А тогда что мы будем делать?» Это Коул внезапно решил поучаствовать в разговоре. После того, как подкинул еще дров в очаг. Как истинный северянин, он прекрасно умел поддерживать огонь. Едва ли Альянс Рувика охотится за костями бога Волка. Иначе или Ив, или Кеман хоть что-нибудь знали бы об этом. «Значит, два хищника, охотящиеся за разной добычей, случайно встретились на одной узкой тропинке?» «Не знаю, насколько тут можно сказать «случайно встретились на одной узкой тропинке». Но что бы там ни было, Альянс Рувика – невероятно сильный противник. Можно считать, что он равен целому королевству. Состязаться с ними мы просто не можем. Никак. Однако, если взглянуть под другим углом, для нас это может быть хороший шанс». Коул, прислушиваясь к разговору Лоуренса и Хора, тряс перед огнем свою куртку. Видимо, пытался вытрясти блох. «Сейчас монастырь стоит перед пастью этой ядовитой змеи, Альянса. Все, чем они владеют, выложено на показ всему миру. Это избавляет нас от усилий. Не придется искать самим. Кроме того, по словам Дойчмана, цель Альянса – обширные земли монастыря. Даже если кости в монастыре, вряд ли Альянс ими сейчас интересуется. Даже Альянс Рувика не оставит без внимания предмет, который тянет на пару тысяч золотых монет. Несмотря на всю их ценность, кости бога Волка – всего лишь товар, который можно купить за деньги. А по-настоящему ценно то, что за деньги купить нельзя. Если мы просто подойдем к монастырю и посмотрим, что там творится, особой опасности не будет. Если уж называть настоящую опасность, то это… Что?» Хора с любопытством склонила голову на бок. «Больше 100 000 овец, которыми владеет великий монастырь Брондела. Ты уверена, что совладаешь с собой?» Изначально Лоуренс хотел лишь пошутить на этот счет, но увидев возбуждение Хора из-за всего лишь нескольких шерстяных одеял, он начал всерьез беспокоиться, как она поведет себя в монастыре. Именно в это время года туда, должно быть, направляется множество торговцев, которые собираются закупать шерсть весной. Они хотят оценить качество руна, и для этого в торговое отделение пригоняют громадное количество овец. Даже в обычное время в монастыре можно найти много разных вещей, связанных с овцами. И что хуже всего, пастухи, которых Хора так презирает, тоже там будут и тоже во множестве. Судя по ее возбуждению в лодке, можно было лишь пытаться вообразить, насколько неуправляемой станет Хора, когда перед ней окажется белая от снега и овец равнина. Беспокойство Лоуренса начало постепенно переходить в серьезные опасения. «А, никаких проблем быть не должно!» Вопреки тревоге Лоуренса, Хора говорила таким тоном, будто все это так, ерунда. Лоуренс сверлил глазами жизнерадостную волчицу, будто спрашивая, «Откуда ты берешь такую уверенность?» Коварная мудрая волчица ответила самодовольной ухмылкой. «Все будет хорошо, если я съем столько баранины, что даже запах овец перестанет меня возбуждать, не так ли? Как бы сильно мы что-либо не любили, всегда есть предел, после которого мы устаем. Или я не права? Что ж, если мы приняли решение, поскорее приступай. Накормить меня до отвала, чтобы я даже сидеть не могла. Для этого необходимы долгие и сложные приготовления. И потом взгляни. Даже у этого мальчика на лице написано страстное желание отведать баранины». Конечно, Лоуренс прекрасно понимал, что Хора использует Коула как предлог. Но она была права. При виде написанного на лице Коула предвкушения, Лоуренсу стало еще труднее пропустить ее слова мимо ушей. Ему не хотелось ей отказывать, но он решил поспорить еще чуть-чуть. «Я уже начинаю уставать тратить деньги на то, чтобы все время угощать тебя роскошными кушаньями. Что ты об этом думаешь?» Морской воздух во время путешествия на лодке привел балахон Хора в неважное состояние. Но Хора немедля юркнула в него. Потом, надев на голову капюшон, ответила. «Когда к тебе время от времени относятся недружелюбно, это само по себе не так уж плохо. Но если ты от меня устанешь, это будет слишком тяжкий груз для моего сердца». Она говорила кокетливым тоном, прижимая руки к груди. Поскольку серьезный ответ на эти слова лишь заставит его выглядеть дураком, Лоуренс лишь буднично произнес. «О да, госпожа». Не сдержав смешка, Хора взяла Коула за руку и двинулась к двери. Потом обернулась и крикнула, как беззаботное дитя. «Эй, давай быстрей!» «Ну что с ней будешь делать?» Лоуренс мысленно вздохнул, потом ухватил свой плащ и поднялся на ноги.